Ладья великого бога солнца Ра завершила свое подземное плавание. Солнце всплыло из морских вод, залив бухту серебром и перламутром, озарив нежным утренним сиянием беломраморную Александрию. Великий город просыпался. В торговых кварталах открывали лавки и таверны, раздавались гортанные голоса погонщиков верблюдов, протяжные крики водоносов. В этот час к задним воротам дворца Клеопатры подошел высокий худой мужчина с выбритой наголо головой в простом полотняном одеянии. На руке его было кольцо с изображением головы шакала, знак служителя города мертвых. Это был Гемарис. Возле ворот стоял рослый нубиец в набедренной повязке с обнаженным мечом в правой руке. «Пропусти меня во дворец», — проговорил Гемарис, мрачно взглянув на стражника. Тот, однако, поднял меч и грозно сверкнул белками глаз. «Меня ждет царица», — изрек жрец надменно и в доказательство своих слов показал нубийцу перстень с именем Клеопатры, который должен был послужить ему пропуском. Воин убрал меч в ножны, отступил в сторону и окликнул кого-то. Из-за дворцовой калитки показался прислужник с круглой плешивой головой и большим, как у лягушки, ртом. «Проводи жреца к царице», — приказал ему стражник. Прислужник низко склонился перед Гемарисом и знаком пригласил его следовать за собой. Жрец зашагал вслед за провожатым по коридорам дворца. Во дворце происходило что-то странное. Кажется, никто не спал в этот ранний час. То и дело открывались двери, по коридорам сновали слуги и стражники. Какие-то люди перешептывались в темных углах. Гемарис оглядывался по сторонам, и беспокойство росло в его душе. Они шли уже четверть часа, но все еще не приблизились к покоям царицы. Наоборот, плешивый слуга привел Гемариса в дальнюю часть дворца, где хранились припасы для царской кухни. Здесь было темно и безлюдно. «Куда ты ведешь меня, несчастный?» — спросил жрец своего провожатого. «Царица ждет меня. Она будет разгневана таким промедлением». Слуга повернулся и что-то забормотал, забубнил. Из горла его вырывались странные нечленораздельные звуки. «Ты не мой?» — удивленно спросил Гемарис. Прислужник кивнул, открыл рот, и жрец увидел красный обрубок вместо языка. «Ты не мой, но не безумец!» — воскликнул он в гневе. «Немедленно веди меня в покои царицы, или пожалеешь, что родился на свет!» С этими словами Гемарис левой рукой схватил служителя за ворот, а правой выхватил из-за пояса узкий сверкающий кинжал и приставил к горлу немого. Слуга жалобно забормотал, затем неожиданно рванулся, оставив в руке Гемариса обрывок ткани, метнулся к стене и исчез, словно растворившись во мраке. «Что за чертовщина?» — удивленно воскликнул жрец, оглядываясь. «Клянусь Изидой, этот малый настоящий фокусник!» «Не стоит тебе упоминать имя Изиды», — раздался из темноты хриплый гортанный голос. Гемарис испуганно оглянулся. Из темноты приближались к нему три высокие фигуры. Приглядевшись к ним, жрец с удивлением увидел, что у одного из них на плечах голова шакала, как у покровителя бальзамировщиков Анубиса, у другого — голова сокола, как у великого Гора, сына Осириса и Изиды, у третьего — голова Ибиса, как у мудрого Тота. «Не упоминай имя Изиды», — повторил шакалоголовый. «Ты разгневал ее. Ты оскорбил имя богини, отдав священную реликвию в недостойные руки». «Кто вы?» — растерянно воскликнул Гемарис. «Что за маскарад? Мы те, кто прислан великими богами, чтобы покарать тебя за предательство». С этими словами существо с головой шакала с нечеловеческой силой ударило о пол своим посохом, и из всех щелей и простенков показались сотни скорпионов. Они ползли к Гемарису, угрожающе подняв свои ядовитые жала. «Меня не проведешь такими жалкими фокусами!» Гемарис бросил на пол свой жезл. В тот же миг Жезл превратился в змея и принялся пожирать скорпионов. «Это все, на что ты способен?» — насмешливо проговорил второй незнакомец с головой ибиса. Он хлопнул в ладоши, и тотчас же из темноты вылетели два длинноклювых ибиса, и, набросившись на змея, в секунду растерзали его. «Не стоило тебе упоминать имя Изиды», — в третий раз проговорил шакалоголовый, и все трое приблизились к Гемарису. «Не стоило, после того, как поступил ты с сокровищем Хатшепсут. Но я отдал реликвию владычице Египта, наследнице величия женщин-фараонов», — воскликнул жрец, отступая к стене. «При помощи этого ожерелья она возродит славу земли Кемет. Она чужестранка, гречанка. Она не наследница Хатшепсут. Она наследница неотесанных солдат Александра Македонского, силой захватившего страну Осириса. Не раз уже чужеземные воины приходили на нашу землю», — возразил Гемарис. «Не раз чужеземные военачальники садились на трон фараонов, надевали двойную корону повелителей Верхнего и Нижнего Египта. И каждый раз земля Кемет возрождалась под их властью, и чужеземцы становились настоящими фараонами. Но Клеопатра не соблюдает наших законов. Она принимает почести, достойные только богини, и совершает поступки, достойные портовой девки. Ты совершил святотатство, Гемарис. Ты отдал святыню в грязные руки, и боги покарают тебя за это». «Покарают тебя нашими руками», — проговорил тот, на чьих плечах покоилась голова сокола. Он издал соколиный клёкот, и тут же из темноты вылетели два сокола и налетели на Гемариса. Жрец пытался отбиться от них, размахивая своим кинжалом, но соколы набросились на него и выклевали ему глаза. Жрец закричал от нестерпимой боли, попытался закрыть лицо руками, но на него уже обрушилась вечная тьма слепоты. Тут же кто-то невидимый схватил его за руку и повел вперед. «Кто здесь?» — едва слышно прошептал Гемарис. В ответ ему раздалось нечленораздельное бормотание немого. «Это ты?» — в гневе воскликнул жрец. Немой ничего не ответил. Он вел Гемариса по коридору в глубину дворца. Жрецу ничего не оставалось, как подчиниться и идти за своим бессловесным провожатым. «Куда ты меня ведешь?» — спросил он через несколько минут, почувствовав на лице дуновение свежего воздуха. Он понимал, что Немой при всем желании не сможет ему ответить. И действительно, тот только бессвязно замычал, отпустил руку Гемариса и подтолкнул его в спину. Жрец шагнул вперед и, потеряв опору под ногами, рухнул в пропасть. Он упал с дворцового балкона, нависшего над морем, и разбился о береговые камни. «Я вижу, что вас мучает», — проговорила гадалка, повернув к свету стеклянный шар, внутри которого медленно кружились серебристые кристаллы. «Вас оставил любимый человек. Вы отдали ему 3 года своей жизни, вы заботились о нем, окружали его любовью и лаской, а он бросил вас, ушел к молодой пустышке. Ради него вы оставили мужа, принесли ему огромные жертвы, а он этого не оценил». «Точно», — воскликнула сидевшая в глубоком кресле 40-летняя женщина в облегающем кашемировом свитере. «Как вы это все верно увидели? Как верно все определили? Я ему все отдала. Лучшие годы своей жизни. Ну, может, не самые лучшие, но все же. И что я получила взамен? Как только он выжил меня, выдал до конца все мои деньги, он тут же ушел. Ушел к этой мерзавке Кнопкиной. Ну что? Что мне теперь делать?» «Мы будем с вами работать. Для начала снимем с вас сглаз. Я вижу, что вас кто-то сглазил». Гадалка снова повернула шар, и кристаллы пришли в движение. «Это она», — клиентка вцепилась в подлокотники кресел. «Непременно это мерзавка Кнопкина, больше некому. Непременно это она. Как бы ей отомстить?» «Мы повернем ее зло против нее же», — уверенно проговорила гадалка. «Но это будет нелегко. Нам понадобится провести как минимум еще 3, нет, пожалуй, 4 сеанса. Перевод с глаза — трудная процедура. Трудная и дорогая. «Я заплачу!» — воскликнула клиентка. «Я все непременно оплачу, не сомневайтесь!» «А я и не сомневаюсь», — ответила гадалка с загадочной улыбкой, которая производила на клиенток сильнейшее впечатление. «Ведь мне открыты все тайные помыслы людей, и я знаю, что вы не способны на обман». «Да, я такая», — радостно подтвердила клиентка. «Не могу человека обмануть, а этим все пользуются». «Ладно». Гадалка стерла с лица улыбку, положила шар на стол. «Приходите в четверг, я приготовлю все необходимое для ритуала. Даша, проводите посетительницу». Клиентка встала и медленно прошла к дверям кабинета, где ее ждала горничная. Горничная была одета соответственно: черное платье, черный шелковый передник, черная наколка в волосах, черный маникюр на пальцах, черная помада на губах. Кабинет также был обставлен по всем правилам магического дизайна: черные портьеры на окнах, черные свечи на столе, череп на серебряной подставке рядом с заспиртованной змеей. Несколько искусно подсвеченных магических кристаллов, с потолка свисало чучело крокодила и несколько пучков ароматных трав. Все вместе это напоминало детскую страшилку. В черном-черном городе на черной-черной улице стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната. В ней стоит черное-черное кресло, а в кресле сидит черный-черный человек. В действительности, женщина, которая сидела за черным столом, была облачена в белую шелковую мантию. Она считала, что такой контраст будет лучше действовать на ее клиенток и внушать им надежду. Потому что клиентки платят не за снятие порчи, не за возврат любимых. Они платят за надежду. Проводив взглядом клиентку, хозяйка кабинета встала из-за стола, потянулась и направилась в угол кабинета, где стояли книжные полки красного дерева с пыльными старинными фолиантами в потертых кожаных переплетах. Подойдя к шкафу, женщина нажала на один из переплетов. Шкаф сдвинулся с места, повернулся, и за ним открылась дверь в потайную комнату. Гадалка вошла туда, на пороге сбросив свою мантию. Под мантией она была одета в простую шерстяную кофточку и удобные брюки. «Ну как, Ада, все в порядке?» — проговорил человек, полулежавший в низком кожаном кресле. Это был мужчина лет 70, с изможденным желтоватым лицом и пустыми незрячими глазами. Он был одет в темно-красный бархатный халат и мягкие домашние туфли. Тонкие морщинистые руки лежали на подлокотниках кресла. «Все в порядке, Герман», — ответила женщина. «Впрочем, ты мог бы давать мне побольше конкретных деталей. Неужели тебе трудно называть мне конкретные имена? Это произвело бы на клиенток сильное впечатление». «Я не могу беспокоить богиню такими пустяками», — желчно ответил слепой. «Я и так слишком часто к ней обращаюсь». «Ну, не кипятись», — миролюбиво проговорила Ада. «Ведь это наш общий с тобой бизнес. Благодаря ему ты живешь, совершенно ни в чем не нуждаясь». «Живу», — воскликнул мужчина, нервно сжав подлокотники кресла, так что пальцы его побелели. «Разве это жизнь? Я прозябаю. Я сижу здесь взаперти, как птица в клетке». «Не понимаю, чем ты недоволен. У тебя есть все, о чем ты попросишь. А в том, что ты слепой, не моя вина». «Да, не твоя». Слепой уронил голову на грудь. «Я сам сделал выбор в одной из прежних жизней, когда был Гемарисом, служителем города мертвых». Гадалка смотрела на слепого с насмешкой и вместе с тем с уважением. Иногда он казался ей сумасшедшим, с этой его болтовнёй о бесконечных перерождениях, о прежней жизни. Однако именно он сообщал ей подробности о клиентках, благодаря чему она могла добиваться от них доверия и денег. Ей было 45. Ему почти 70. По возрасту он вполне годился ей в отцы. Когда-то она почтительно называла его учителем. Теперь же, когда он стал слаб и немощен, усвоила с ним пренебрежительный, ворчливый тон. Еще раньше, в ее детстве, они жили в старом районе. И во дворе, где играли дети, появлялись иногда пожилая женщина и ее слепой сын. Он тогда еще ходил, но медленно, опираясь на палку. Они никогда ни с кем не разговаривали, молча проходили по двору и по улице до сквера. Там женщина усаживала сына на скамеечку с книгой, а сама отправлялась по делам. Однажды, проезжая мимо на велосипеде, десятилетняя Ада увидела, что слепой потерял свою палку и бестолково водит руками, боясь встать со скамьи. Она притормозила и подала ему палку, а потом загляделась на книгу. Книга была обычная, можно было разобрать буквы, только не русские, а другого, незнакомого языка. Аде пришел в голову вопрос, как слепой может ее читать? «Не веришь?» — спросил он, хотя она точно знала, что не произнесла свой вопрос вслух. Он стал водить пальцами по строчкам, но тут появилась его мать. «Герман», — строго сказала она, — «нам пора домой. Спасибо тебе, ты добрая девочка». Добрая девочка скорчила вслед необычной паре зверскую гримасу. Так просто, чтобы не подумали приятели, что она и вправду добрая. Прошло время, и слепой перестал появляться во дворе. Теперь его мать проходила одна, по-прежнему не вступая с соседками ни в какие разговоры. Она постарела. Прежде прямая спина сгорбилась, в темных волосах блестела седина. Ада к тому времени окончила школу. Не слишком хорошо. Знания не задерживались в ее голове, но директриса благоволила к ученице за ее голос. Голос от природы достался Аде замечательный. Чистый, глубокий, выразительный. При этом Ада могла отлично им управлять. Где надо — крикнуть звонко, где надо — подчеркнуть интонацию, даже сказанное тихо доходило до слушателя. При этом музыкальных способностей у нее не было никаких. Петь не могла совершенно, что называется, медведь на ухо наступил. На школьных собраниях и торжественных вечерах Аде доверяли прочитать обращение от школьников, официальное приветствие и тому подобное. Но отгуляли выпускной вечер, и одноклассники стали устраиваться во взрослой жизни сообразно возможностям. У Ады, кроме голоса, не было ничего. Ни денег, ни связей, ни знаний, ни упорства. Жили они с матерью и младшим братом в двух комнатах коммунальной квартиры. Мать работала сменной медсестрой в больнице. Братишка болтался по дворам допоздна. Отцы у них с Адой были разные, и оба давно уже не появлялись на горизонте. «Тебе бы диктором на радио устроиться», сказала на прощание директриса школы и покачала вслед Аде головой в сомнении. И не зря сомневалась. На радио дальше проходной не пустили, а когда Ада стала искать обходные пути, познакомиться с нужным человеком, переспать с ним по-быстрому и получить работу, у нее ничего не вышло. То ли внешность не слишком выигрышная, на любителя. Брюнетка с выпуклыми черными глазами, чуть полноватая и тяжеловесная. То ли глупо она себя вела, но в конце концов нашелся один прохвост, который попользовался и бросил ее тут же. В конце концов Ада устроилась в торговый центр зазывалой. Кричала в микрофон о распродажах и скидках. Денег платили мало. С личной жизнью тоже никак не налаживалось. Попадались какие-то мерзавцы. Ни денег с них, ни любви, ни хорошего отношения. И привести мужчину было некуда. Мать стала болеть, а брат сидел дома и целыми вечерами бренчал на гитаре в компании таких же, как он, оболтусов. Годы бежали. Однажды она столкнулась во дворе с матерью слепого. Та поставила сумки прямо на снег и стояла, тяжело дыша и потирая левую сторону груди. Ада помогла донести тяжеленные сумки до квартиры, и старуха пригласила ее зайти. Квартира была большая, отдельная, но какая-то удивительно темная. Ада удивилась, но потом сообразила, что слепому свет все равно не нужен. Он сидел в дальней комнате в инвалидном кресле, уже не мог самостоятельно передвигаться. На Аду никак не отреагировал, держал на коленях книгу и водил по ней пальцами. Хотя книга была обычная, для зрячих, только очень старая, в выцветшем переплете. В его комнате все стены были в книжных полках, и на них стояли старинные пыльные фолианты в потертых переплетах. Старуха, которую звали Еленой Романовной, спросила, не сможет ли Ада сделать уборку к Новому году. У нее нет на это сил, а заплатит она прилично, сколько Ада скажет». Ада согласилась. Ей хотелось получше осмотреть квартиру. Мебель была старинная. Тяжелые шкафы с наглухо запирающимися дверцами. Что там лежало, Аде было неведомо. В комнате Елены Романовны стояли кровать с балдахином, кресло темного дерева с резной спинкой, письменный стол. Уже потом Ада выяснила, что старуха все еще работала. Переводила с разных языков, которых знала ужас как много. Герман, ее сын, занимался исключительно книгами. Он держал их на коленях, водил пальцами по строчкам, шевеля губами. Иногда бормотал что-то на непонятном языке, раскачиваясь и подвывая. По наблюдению Ады он окончательно спятил. С этого времени Ада стала ходить к ним. Раз в месяц, а может реже. Понемногу она освоилась в этой квартире. Ей даже нравилось там бывать. В квартире царили тишина и покой, чего никак не могло быть у нее дома. К этому времени мать окончательно разболелась, едва ходила и все стонала и жаловалась на судьбу. Брат с трудом окончил школу и ждал повестки в армию, а пока гулял на всю катушку. Так и текла жизнь. Ада прекратила свои посещения на время, когда ненадолго вышла замуж. Попался парень вроде бы неплохой, но иногородний. Выбирать Аде не приходилось. Он сделал предложение, она и согласилась. Однако мать с братом, неожиданно объединившись, приняли будущего зятя в штыки. «Самим места мало», — сказал брат. «В армию его не взяли, нашли что-то в ноге, какая-то косточка не так выросла». По этому поводу брат устроился на работу в автосервис и стал получать какие-то деньги. Один муж решил вопрос просто: «Едем ко мне домой». И они уехали в далекий сибирский город, который тихо умирал, потому что закрылся огромный горнообогатительный комбинат, где работали все жители. Узнав об Адином замужестве, Елена Романовна подарила ей золотые старинные сережки. Ада снесла их в скупку, хватила на дорогу и немудреные подарки родственникам мужа. Те, однако, встретили ее не слишком любезно. Свекор пил горькую, свекровь глядела косо, сестра мужа прямо сказала Аде, что она круглая дура. Люди с огромным трудом выбираются в большой город и всеми силами стараются там зацепиться, а она своей волей поехала в такую дыру. В доме не было ни центрального отопления, ни водопровода, так что полоскать белье приходилось на колонке, что за два квартала. Работы тоже никакой не было. Муж с трудом устроился грузчиком в коммерческий магазин. Он тоже стал попивать, начал грубить Аде и однажды, будучи пьяным, даже подбил ей глаз. В общем, она выдержала 6 месяцев и сбежала от мужа тайком, вытащив у свекрови из комода деньги, припрятанные на новое пальто. Ада очнулась от воспоминаний. Не время сейчас. «Ну, хватит разговоров», — проговорила она, взглянув на часы. «Через 20 минут ко мне придет следующая клиентка. Давай-ка поработай, узнай про нее все, что можно». С этими словами она протянула Герману носовой платок, единственную вещь новой клиентки, которую ей удалось раздобыть. Герман сжал платок в руке, откинул голову на спинку кресла и расслабился. Его лицо заметно побледнело, рот приоткрылся, и из горла донеслись странные неприятные булькающие звуки. Ада не любила смотреть на него в состоянии транса, но это было необходимо. Иногда у него начинался сердечный приступ, и тогда нужно было положить в рот таблетку сильнодействующего лекарства, чтобы удержать его на грани жизни и смерти. И еще она должна была запомнить все, что он скажет в трансе. Конечно, можно было использовать магнитофон, но Герман против этого почему-то возражал. Впрочем, тому была причина. Как-то раз Ада тайком от него включила во время транса миниатюрный диктофон. Но когда после поставила его на воспроизведение, услышала из динамиков только бессвязное, нечленораздельное бормотание. Лицо Германа перекосилось, по нему прошла судорога, и он довольно отчетливо проговорил не своим, молодым и звучным голосом. «Богиня здесь, богиня близко, богиня внимает своему слуге Гемарису и готова дать ответы». Вдруг Герман привстал, поднял руку и воскликнул. Оно пробудилось, оно вышло из тьмы на свет. У него три имени и одна сущность. Оно жаждет соединиться, чтобы воссиять в полной славе. Умис, Омис, Ромарис». Выговорив эти три непонятных слова, Герман без сил упал в кресло, вытянув руки на подлокотниках. Ада стояла рядом с ним, не дыша. Прошла минута, Герман пошевелился, поднял голову. «Ну что?» — спросил он озабоченно. «Кажется, что-то пошло не так?» «Очень даже не так», — подтвердила Ада, пристально глядя в слепое лицо. «Богиня не явилась?» «Явилась, но сказала не то, чего я ждала». И она дословно пересказала Герману все слова, которые он говорил в трансе. «Умис, Омис, Ромарис», — переспросил тот взволнованно. «Дай мне черную книгу». Ада подошла к книжной полке, сняла с нее тяжелый пыльный том, опустила его на колени Германа. Тот раскрыл книгу, положил на нее пальцы и запрокинул голову. Ада не понимала, как слепой может читать. Она в нем очень многого не понимала, но привыкла доверять Герману, ведь на его необычных свойствах строился весь ее бизнес. Как уже было сказано, Ада была гадалкой. Точнее, предсказательницей, провидицей и потомственной колдуньей. Именно так она называла себя в газетных объявлениях. Жизнь ее изменилась как-то поздно вечером. Ада стала другим человеком. Тогда, 15 лет назад, Елена Романовна пришла к ней очень поздно, почти ночью, и вызвала на лестничную площадку. «Что еще?» — недовольно спросила Ада, кутаясь в синий махровый халат. «Мне, между прочим, рано на работу». «Я скоро умру», — сказала мать Германа. Ада только хмыкнула. Откуда старуха знает, когда придет ее черед? Она, Ада, хоть и не верит в Бога, но твердо знает, что человек сам не может установить сроки жизни и смерти. Это кто-то там, наверху, решает без его участия. «Не трать время», — Елена Романовна нетерпеливо махнула сухой рукой. «У меня к тебе дело. Ты должна выйти замуж за Германа, и как можно скорее». «Вы что, с дуба рухнули?» От неожиданности Ада заговорила со старухой грубо, хотя раньше никогда себе этого не позволяла. «Он же...» «Слепой, да», — спокойно сказала старуха. «Паралитик, да, но не сумасшедший, и ты это знаешь». Ада отвернулась и фыркнула в темноте. Мать явно не объективна. «Герман, конечно, с большими странностями. Это его увлечение мифологией, древними богами, это его уверенность, что в одной из прошлых жизней он был жрецом в Древнем Египте. Я же не предлагаю тебе с ним спать», — спокойно продолжала Елена Романовна. «Да он и не сможет, так что об этом не беспокойся. А лучше подумай вот о чем. Становишься женой Германа и тут же получаешь прописку в нашей квартире». Ада примолкла. Квартира была огромной. Три просторные комнаты, коридор длиной с беговую дорожку, даже в ванной можно было играть в футбол. Конечно, захламлено все до предела, но это в данном случае не важно. Ада вспомнила о своей узкой комнатке, о матери, которая вечно стонет и охает во сне, о ребенке брата, орущем каждую ночь за стеной. Брат женился, и с невесткой они никак не могли найти общего языка. Семейка ужасно обрадовалась, когда Ада вышла замуж и уехала. И ее возвращение встретили в штыки. Вспомнила Ада и о коммунальной кухне, где вечно стоит такой чад, хоть топор вешай, и воняет пригорелым луком. Вспомнила о черной лестнице, где мирно уживаются бездомные коты и крысы. «Я согласна», — сказала она. Старуха кивнула и сказала, чтобы она приходила завтра к 10 утра с паспортом. Ада к тому времени как раз оформила развод, так что паспорт был чистый. Их расписала замотанная тетка, вызванная Еленой Романовной из ЗАГСа. После ее ухода Елена Романовна показала Аде квартиру с другой стороны. Открыла шкафы, там хранилось множество антикварных безделушек, было несколько картин, иконы, которые не висели на стенах, а лежали на полках, разобранная люстра с фарфоровыми колпачками, венецианское зеркало. «Это продай», — указывала старуха, — «а это придержи. А вот это пока не трогай, если уж совсем нужда достанет. «Да не вздумай его сосвету раньше времени сжить. Я вернусь, и ты горько об этом пожалеешь». Глаза ее угрожающе сверкнули. Старуха умерла через 3 дня, без криков, стонов и скорой помощи. Ада заглянула к ней поздним утром и обнаружила свою новоявленную свекровь, лежащей в кровати, на спине и руки сложены. Лицо спокойное и строгое, как при жизни, и даже глаза закрыты. Распоряжение старуха оставила четкие и разумные, и даже денег на все хватило, как будто она заранее подсчитала. Когда Ада разобралась с неотложными делами, она решила, что жизнь дает ей шанс. Квартира огромная, в центре. Если продать, то можно будет купить что-то поменьше, да еще деньги останутся на мебель да на тряпки. Дело только за Германом, он никак не вписывается в Адины планы. И тут же приснилась ей старуха. Она грозила пальцем и грозно сверкала глазами. «Надо подождать», — поняла Ада. «Хоть несколько месяцев, а лучше год, тогда старуха уймется. А может, к тому времени Герман и сам помрет. Вон он какой худой и бледный». По прошествии года, однако, Ада оставила эти мысли. Волей-неволей общаясь с Германом, она заинтересовалась его рассказами о Древнем Египте, о богах с головами зверей, о могущественных жрецах и властных фараонах. Герман верил в переселение душ и утверждал, что он когда-то, в прошлой жизни, был жрецом и звали его Гемарис. Такую ерунду Ада, разумеется, не слушала. Но однажды ночью Герман разбудил ее, бормоча: «Несчастье, несчастье, огонь, огонь!» Она с трудом смогла добиться от него, что горит ее старая квартира, та, что в доме через дорогу. Из окна ничего не было видно. Темно, квартира спит. Ада махнула было рукой, но Герман так стонал и трясся, что она, скрипя сердце, решилась все же пойти и проверить. Когда она открыла дверь, то закашлялась на пороге от запаха дыма. Оказалось, пьяный сосед заснул с горящей сигаретой. Его уже не успели спасти, и комната выгорела дотла. Если бы Ада не пришла, все остальные задохнулись бы от дыма. И мать, и брат с женой, и их маленькая дочка, и еще 3 соседей. Ада тогда посчитала происшедшее совпадением. Потом Аду уволили с работы. Наступили тяжелые времена, и она продавала антикварные вещицы почти за бесценок. К тому же у Германа обнаружилась сердечная болезнь, требовались дорогие лекарства.